мадригал и записи с ансамблем солистов. В виртуозах действительно было 90% ваших музыкантов? Да. Почти все из них постоянно играли в моем ансамбле солистов. Расскажите о нем, пожалуйста. Это очень длинная история. Как начало работы в оркестре Росконцерта совпало с уходом от Баршая, так же было и тут. Случайное совпадение. В 1968 году я решил расстаться с этим оркестром. Решение было довольно трудным. Я был нездоров, лежал какое-то время в больнице, и там ко мне оно пришло. Мне как-то стало всего много. Все эти знаменитые поездки по Казахстану, Сибири – это особая статья. Примечание. Глава гастроли по Союзу и его окрестностям. Конец примечания. Еще лежа в больнице, я подал заявление об уходе. Потом ко мне приходили, уговаривали, но если я что-то решал, то для меня самого это уже было необратимо. Однако, как вы понимаете, в Советском Союзе нужно было иметь место работы. В какой-то момент, в 1968 году, ко мне приехал Андрей Волконский и сказал: «Я понимаю, что тебе это не нужно, но предлагаю, устройся официально в мадригал. Мне он уже поднадоел, ты меня будешь иногда замещать». Он сделал такое предложение, и чисто формально мне это было очень удобно. «Он вас пригласил скрипачом? Вы еще играли на скрипке?» «Скрипачом. Я уже почти не играл, но то, что надо было играть в мадригале, для меня не могло быть проблемой. Я пришел к директору филармонии Белоцерковскому». «Зачем тебе мадригал?» — говорит он. «Давай с тобой заключим договор, как с солистом филармонии, без обязательств с той и другой стороны. То есть они мне должны были платить только если я играл концерты, и притом они не были обязаны мне эти концерты предоставлять». Меня это очень устраивало, поскольку у меня появлялось официальное место работы, что развязало бы мне руки. «И в мадригал вы не пошли?» «Нет. Я в мадригале все же был, но ничего там не делал практически. Только иногда играл концерты в Москве и Ленинграде. Иногда, если мне хотелось, ехал с ними в поездку на несколько концертов. Я считался солистом филармонии, притом солистом ансамбля «Мадригал». Это дало мне абсолютную свободу, и я начал искать себе возможности дирижерские. А кроме того, к этому времени у меня скопился каким-то образом довольно большой комплект партитур, которые хотелось исполнить и записать. Началось это с того, что я как-то раз встретился с одной замечательной женщиной, главным музыкальным редактором иностранного радиовещания. Это было не в ДЗЗ на Качалова, а на Пятницкой, в Доме радио. Екатерина Алексеевна Андреева была очень умной, образованной женщиной, интересовалась современным искусством и современной музыкой. С ней были тесно связаны Алеша Любимов, Боря Берман, который давно уже в Америке, некоторые другие музыканты. Думаю, что какие-то из записей Марии Вениаминовны Юдиной были тоже сделаны по инициативе Андреевой. И Барток, и Стравинский, и Кшенек, и Хиндемит. Наверняка. Я просто убежден. У Екатерины Алексеевны были до некоторой степени развязаны руки, потому что иностранное вещание было призвано пускать иностранцам пыль в глаза. Дескать, мы играем и тех, и этих, и у нас все хорошо. Андреева очень умело и дипломатично этим обстоятельством пользовалась. И таким образом она помогала музыкантам, которые что-то новое и интересное хотели делать. Не помню точно, как мы встретились и о чем говорили, но в итоге она мне выписала несколько нарядов на записи. Причем это была очень мало исполнявшаяся тогда в Союзе, как ни странно, музыка чешского позднего барокко, таких композиторов, как Фильц, Зеленко. Знаете его? Замечательный композитор, особенно страсти и оперы. У меня его партитуры были по чистой случайности. Я просто купил их в магазине целую кучу за копейки и предложил ей наобум. Она согласилась, и я лихорадочно стал набирать команду. В первых случаях это были во многом случайные составы, хотя с рядом музыкантов я давно имел дело. К этим записям я также привлек нескольких молодых ребят из консерватории, которые в будущем стали известными музыкантами. Боря Кушнир, знаменитый профессор в Вене, его ученики Юлиан Рахлин, Николай Цнайдер и многие другие. Я хорошо знал не только Борю, но был дружен с его отцом, концертмейстером радиооркестра в Киеве. Была там Верочка Вайдман, она сейчас в Израиле, видный педагог. Был Люсик Шустер, ныне концертмейстер оркестра Израильской филармонии, не больше, не меньше. Был виолончелист Мирон Ямпольский, сын Владимира Ямпольского, постоянного партнера Ойстраха. Была его тогдашняя жена Аллочка Левинзон, сейчас она тоже в Израильской филармонии. Все молодые, но очень способные ребята. Кстати, тогда несколько раз играл у меня Марк Горенштейн, но недолго. Мои ребята попросили его больше не приглашать. Такая вот компания плюс несколько моих постоянных партнеров по музицированию. Кто, например? В первых скрипках часто играли Андрей Абраменков, Боря Куньев, Лева Чистяков, Валя Жук, Алик Михлин, Гриша Фейгин. Все до одного прекрасные музыканты. Тоже во вторых скрипках. Среди альтистов были Лева Аникеев, Ян Леус, Юра Юров, Игорь Сулыга. Все первоклассные ассамблисты. Концертмейстером виолончелей долго был Юлик Туровский. Сидели там Миша Мильман, Джамиль Мамедов. Контрабасисты были Рустем Габдуллин, Рифат Камачков, Галя Бельская. У меня был такой большой лист бумаги с телефонами, исписанный мелкими буквами. Там было 100-120 фамилий. В любой момент этих людей можно было скомбинировать, и получался идеальный ансамбль. Все с колоссальным опытом, очень высокого профессионального уровня. Большинство из них очень много друг с другом играли. Духовики какие были. Валерий Попов, Лева Михайлов, Валентин Зверев, Володя Соколов. Все лучшие валторнисты, трубачи, ударники. Например, замечательный Валя Снегирев. Причем это была редкая ситуация. Почти стопроцентное отсутствие осечек. Вот сегодня, 9 марта, а 27-го, допустим, у меня запись в 18:00 в первой студии ДЗЗ. Я беру этот список и начинаю звонить, называю время. Тот же Попов смотрит свое расписание, может ли он в этот день. И я до 27-го могу ему больше не напоминать. Он за полчаса будет на месте. И так было почти без исключения со всеми. Первые записи мы сделали составом примерно 15-16 человек. На радио эти записи совет принял, как ни странно, очень хорошо. Хотя меня они уже знали, я там еще с оркестром Росконцерта записывался. Потом я продолжал сотрудничать с Андреевой, а дальше начал контактировать и с редакцией Дома звукозаписи, с Калиненко и прочими. Большим шефом там был известный московский Голубой. Забыл фамилию, по-моему, Сеженской. Ко мне все они очень неплохо относились. Я как-то умел с ними ладить. Когда все началось, был примерно 1969 год. А году к 1971 это пошло на поток. Одно время мы просто оккупировали ДЗЗ и сделали там огромное количество записей. Что именно вы записывали? Все, что можно себе представить. Мы записывали очень много концертов с солистами. С тремя разными кларнетистами записали концерт Моцарта, например. В чем был наш интерес? Во-первых, все три солиста были превосходными. Михайлов, Соколов, Иванов. Иванов был солистом БСО. Во-вторых, они сами очень меня просили, умоляли. С нашей командой все хотели что-то делать. Со своими оркестрами они записали бы 2 дубля, и все бы разошлись. А мы работали по 5 часов. И уже даже если я говорил «хватит», кто-то ко мне подходил и просил что-то переписать еще раз. Вот какая была атмосфера. Так что это было просто необыкновенно приятно. Записывались со скрипачами, с пианистами, с кем только не работали. Элисо, Наташа, Олег, Наташа Шаховская, Карина Георгиан, Делик Башкиров, Дима Алексеев, Алеша Насеткин. Просто очередь стояла. Да, и в-третьих, чтобы всю компанию держать при себе, а эти люди были заняты в 1000 разных мест, я должен был им предоставлять постоянный и достаточно стабильный заработок. Эти записи шли в фонд радио? Какая их часть выходила на пластинках? Треть или четверть, что-то в этом роде. У мелодии был свой план. Писали мы все подряд. Происходило это таким образом. Например, в какой-то момент мне очень хотелось записать различную танцевальную музыку Моцарта. Минуэты, гавоты, марши. Но все они очень коротенькие. Минуэты идут 9 минут, гавоты 7. Что же, вызывать моих асов на 16 минут? Мне нужно получить наряд на запись. Тогда я иду к Калиненко. Кроме него в комнате сидели еще 4. Этот самый Гарупа и 3 женщины, Марина Ивановна, Валентина Борисовна, еще одна, не помню. И они распределяли все студии в ДЗЗ, кому, когда и где записываться. В этой комнате я уже был своим человеком. Прихожу туда, сижу там 1-1.5 часа. Мы дурака валяем, анекдоты рассказываем. Потом я говорю Косте Калиненко, вот хочу записать Моцарта. «Какая длительность?» – спрашивает он. Я говорю, что не знаю точно и что в наряде надо написать «Моцарт. Музыка к карнавалам Зальцбурга». Калиненко знает меня уже много лет, доверяет мне и пишет именно так. С этим нарядом я беру студию. Приходит Рита Кожухова, один из моих постоянных звукорежиссеров, и мы пишем 2 серии минуэтов. Потом переходим к гавотам. И не заканчиваем. Тогда я беру студию для продолжения записи карнавальной музыки Моцарта, и в итоге этого левого хода появляется альбом из 3 пластинок, где и карнавальная музыка, и симфония концертанта для 4 духовых, и дивертисменты с серенадами, и марши. А в чем состояла хитрость? Если бы я сказал Калиненко, что речь идет о записи музыки длительностью примерно 140 минут, он в жизни не разрешил бы мне это делать. Это же колоссальные деньги. У них, правда, они были несчитанные, но он все равно никогда не согласился бы. А мы с Ритой записывали одно, другое, потом брали студию для продолжения записи раз, другой, и она держала у себя уже готовые смортированные записи, не отдавая их на совет. Проходило время, Калиненко уже забывал о подписанных нарядах, и тогда Рита отдавала записанное на совет по частям. 30 минут, через месяц еще сколько-то. И это проходило. А в результате вещи, которые практически не записывались в Союзе, потом выходили на пластинках и повсеместно продавались. То есть военная хитрость была употреблена на благо дела. Приходилось ли вам записывать музыку 20 века? Достаточно стандартный репертуар. Барток, Хиндемит, Копланд, Барбер, Айвз. В этих записях был целый ряд чисто практических трудностей и ограничений. Я говорил вам о разнице между оркестровой и камерной ставкой. 90 копеек против 4,50. Но по этой ставке платили только ансамблю, не превышавшему 24 человек. Если было 25, то платили уже 90 копеек. И требовались колоссальные ухищрения. Все они были для блага дела, чтобы сделать запись ту или иную. Ведь за 90 копеек я не собрал бы таких музыкантов для такой напряженной работы. Допустим, сегодня у нас запись, которую может сделать 17 человек. а на следующей записи мне нужно 34 человека. Делали мы очень просто. На ту запись, где играет 17 человек, составляется ведомость, где значится 24. Добавляется 7 фамилий из общего списка. Они расписываются и через месяц получают гонорар, который им не принадлежит. Он идет в общую кассу, и потом, когда пишутся 34 музыканта, а в ведомости значится опять 24, распределяется между оставшимися 10. Делалось это ради того, чтобы записать сочинение, которое сыграть без таких музыкантов невозможно. Что самое поразительное, никто ни разу нас не продал, хотя с этим были связаны масса людей. И мог случиться грандиозный скандал. Хотя, с другой стороны, я знаю, что на радио всегда происходили тысячи самых разных махинаций, гораздо более серьезных. И не ради идеи, а просто чтобы набить карман. Эффективность работы с этим составом была такой, какой я никогда больше в жизни не встречал и не достигал. Мы собирались на запись в 18:00 и репетировали до 19:30. Потом до глубокой ночи записывались. Официально в студии в 22:45 выключались все микрофоны, но техники получали свои законные пару бутылок коньяка и в 22:45 отправлялись его пить, а мы доводили запись до благополучного завершения.